В Германии, Великобритании, Швеции, Болгарии и Испании состоялись семинары и по заслугам великого руководителя Ким Чен Ира, что посвящены 53-летию со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. На них присутствовали представители различных кругов и жителей указанных стран. Выступавшие отметили, что начало работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи послужило важным историческим моментом, гарантирующим победоносное продвижение чеченского революционного дела. Они подчеркнули, что самая мощная трудовая партия Кореи, располагающая непобедимой организованностью и сплоченностью, навеки будет слить партии, пустившие глубокие корни в гушу широких трудящихся масс. На семинарах, проходивших в Швеции и Великобритании, принятые поздравительные телеграммы в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.